а с другой — показать нашу несостоятельность. Миссия МВФ во главе с заместителем директора второго европейского департамента МВФ Беланже прибыла в Москву в середине марта. В конце концов в Москву вновь приехал директор-распорядитель МВФ Камдесю, и с одним из вторым состоялись обстоятельные переговоры. Что можно было извлечь из позиции МВФ на тот период? Прежде всего, фонд требовал резкого увеличения доходной части нашего бюджета. Для этого предлагались различные варианты, как сказал Беланже, в помощь нам, например, брать больше с «Газпрома». Я попытался объяснить, что «Газпром» — акционерное общество, которое платит в бюджет то, что оно обязано платить в виде налогов и экспортных пошлин. Если требовать больше средств, что противозаконно, то, помимо всего прочего, «Газпром» тоже может сказать, и с этим придется считаться. В таком случае прекращаются поставки газа в Беларусь, Украину, Грузию, пока они не выплатят долги. Устанавливаются на внутреннем рынке цены, равные мировым. Прекращаются поставки газа тем электростанциям, которые не платят, а таких большинство. При этом я подчеркнул, что сложность с доходной частью бюджета у нас во многом из-за невыплаты долгов странами СНГ, за поставленные им нефть, газ, электроэнергию. Эта задолженность достигла в то время 7 миллиардов долларов. Из них 2 миллиарда приходились на Украину. Когда я был еще министром иностранных дел, по просьбе, в том числе и американцев, мы давали в кредит газ и в Сараево. «У нас есть какие резервы», — продолжал я. «Но мы не хотели бы при этом уменьшать и так маленькие, недостаточные те средства, которые стремимся вложить в реальный сектор экономики, потому что тогда мы не обеспечиваем завтрашний день». Наиболее легкие способы пополнения доходной части бюджета, слова Камдесю, решил показать нам директор-распорядитель МВФ. Он предложил, чтобы покупатели бензина на бензоколонке и покупатели алкоголя платили то же самое, что в июле 1998 года, то есть до августовского дефолта. Я ответил, что в то время цена бутылки водки составляла 4 доллара. Известно, что с тех пор произошло обесценивание рубля, и ныне 4 доллара равны 100 рублям. Вы призываете, следовательно, поднять цену одной бутылки до 100 рублей, что составляет десятую часть средней заработной платы. «Не понимаю», — упорствовал Камдесю, — «почему любители алкоголя должны платить меньше, чем в 1998 году?» «Да они не платят меньше, они получают меньше. Если мы установим цену в 100 рублей за бутылку водки, то и будут подпольно делать и продавать, и из любой гадости будут делать, а люди травятся». «Восстановив акциз до того уровня, который был в 1998 году, — продолжал гнуть свою линию Камдесю, — вы получите дополнительно 3,5 миллиарда рублей. В августе прошлого года люди же не травились? Еще как травились!» «Знаете ли вы, — не выдержал я, — что только за 1997-98 годы у нас от недоброкачественной водки погибло больше людей, чем мы потеряли за всю войну в Афганистане?» Другой совет Камдесю наиболее легким способом пополнить бюджет заключался в следующем. «Просто потрясает, что в России налогообложение высокооктанового бензина составляет всего 1 цент за литр, в то время как в целом в Европе 25 центов за литр, а в США, который тоже производит бензин, 10 центов за литр. Если бы вы в течение нынешнего года достигли уровня этого акциза США, то получили бы в бюджет дополнительно 20 миллиардов рублей». «За счет чего? Покажите, — недоумевал я. —